фей. Нанали же была еще в большем восторге. Это просто наглые насекомые. Вот, держи, будут слишком проказничать и наглеть, используй. Инха вручил Нанали мухобойку, на которую феи смотрели с суеверным ужасом. Дракон, Нанали указала нам за спину. Повернувшись, я действительно увидел летящего сюда мифического ящера. Не прошло и 5 минут, как рядом с нами приземлился самый настоящий дракон. Так, знакомьтесь, это Гена. Инха указал на дракона, у которого на морде отобразилось полное охренение, а после охренел уже я, так как дракон заговорил. Создатель, меня вообще-то зовут. Слышь, ты зеленый, зубатый аки-крокодил, так что Гена, а будешь много пи разговаривать не по теме, я тебе гармошку выдам. Так что, Гена, смотри, это Нанали, она принцесса, настоящая. Создатель, я же не из этих, да мне фиолетово, из каких ты там, охранять, ну и досуг обеспечивать, можешь напрягать всех, кто под лапу попадется, от моего имени, но сильно не борзей. Разрешаю злоупотребление выделенной властью и запускание лапы в закрома родины, но в пределах разумного. Гена-сан, а можно с вами полетать? Нанали безбоязненно подошла к этому даже на вид жуткому и опасному созданию. Дракон от такого опешил. Конечно, можно, даже нужно. Сейчас седло замутим, и можешь кататься на здоровье. Щелчок пальцев, и на драконе появилось седло из бруя, которое оно крепилось к туше. После взмах рукой, и Нанали поднялась в воздух и плавно опустилась в седло. Вперед! Дракон не стал ждать ускоряющего пендаля и тут же стартовал с террасы, камнем ухнув вниз. У меня в этот момент чуть сердце не остановилось, но через пару секунд он взмыл вверх под восторженный визг Нанали. Следующие полчаса мне только и оставалось, что хвататься за сердце. Этот ящер уже через пару минут полета сделал мертвую петлю, а после бочку. Да и другие фигуры высшего пилотажа не обошел вниманием. Инха меня, конечно, успокаивал, говоря, что седло зачаровано по самое не могу и из него физически нельзя вывалиться, даже если появится такое желание, да и там стоит еще и система телепортации на случай падения. Вот только меня новость о том, что этот может упасть, ни разу не успокоила. Но, слава Каме, все обошлось. Не то Нанали налеталась, не то дракон устал, но вскоре мифический ящер приземлился на террасу, а Нанали сноровисто выскочила из седла и, используя подставленное крыло как лестницу, спустилась к нам. Это было невероятно. «Братик, давай полетаем вместе». Смотреть на счастливое лицо Нанали было невероятно приятно, только ради этого стоит выложиться на все 100. «Давай в следующий раз». Вообще-то перспектива подобного полета меня ни разу не прельщала. Гена-сан, наверное, устал. Дракон на мои слова благодарно кивнул. Видимо, реально задолбался исполнять фигуры высшего пилотажа, инициатором чего, судя по всему, была Нанали. Но я боюсь, что скоро проснусь. Нанали на глазах погрустнела. Не хочу тебя расстраивать, малышка, но это не сон, не сон. Но, во сне не задаешься вопросом, сон ли это, но тогда это, все реально, и ты теперь видишь и можешь ходить. Вот только тебе придется побыть тут некоторое время. Почему? По глазам Нанали я видел, что она все еще сомневается в реальности происходящего и считает это сном. Хотя я сам очень сильно сомневаюсь в реальности происходящего, а ведь я уже морально подготовлен к такому. Ну, экология, все дела, в общем, для твоей же пользы тебе надо тут некоторое время побыть, будем считать, что у тебя реабилитация. Ну, а нам с твоим братиком надо будет сделать пару дел, так что мы тебя ненадолго покинем. Но не волнуйся, очень скоро навестим, соскучиться не успеешь. Хорошо, я поняла. Нанали тяжело вздохнула. Я видел, что ничего она не поняла. Продолжая считать все это сном, а наш уход посылом к пробуждению. Потому мне очень не хотелось оставлять ее одну, ведь это будет шок, когда она осознает, что все это в реальности. Я, наверное, останусь Нина. Вот только один демон не дал мне договорить, схватив за шкирку и как котенка потащив к уже знакомой тени. Пока-пока, не скучай, в библиотеке есть книги по самой настоящей магии, если интересно, конечно. Нанали, ни о чем не переживай, я вернусь так скоро, как смогу. Это все, что я успел сказать до того, как мы оказались в комнате Нанали. Ну, что будешь делать завтра? Конечно же, стоп, что? Так, делай завтра все, что хочешь, кроме попытки захватить мир. Понял, да, я завтра собирался повторить спасение Сузаку, точнее начать подготовку к нему, но кое-что хотел изменить, и тут мне опять нужна будет помощь. Да, и что же ты хочешь изменить, и какая помощь требуется? Сэр Джереми Готвальд, он один из немногих, кто оказался верен мне, несмотря ни на что, и даже без Гесса. Зная его стремление и правильно расставив акценты, я получу верного сторонника. А как тогда со спасением? Оно пройдет по уже известному сценарию. Стоп, но если ты до этого увидишься с апельсинчиком и завербуешь его, тогда нафига? Задел на будущее. Я собираюсь рассказать ему достаточно много, и объясню необходимость попасть в опалу, тем самым приблизиться к моим противникам, когда придет время, ведь они не будут сомневаться в том, что он искренне ненавидит Зеро, да и к тому же получит иммунитет к моему Гесу. Считаешь, это понадобится? Ты же собираешься многое изменить. Именно поэтому, после первых же изменений предоставленные тобой знания потеряют ценность, а вот верный человек в стане противника может предоставить много ценной информации. Да, там не было точных координат базы исследователей Геса, а искать по косвенным признакам слишком долго и может привлечь ненужное внимание. Может, сразу еще кого доставить? В голосе слышался интерес. Ему реально было интересно, как теперь все пойдет. И чем больше изменений, тем сложнее предсказать, насколько сильно изменится будущее, и тем ему интересней. А значит, этим можно воспользоваться, но не стоит слишком торопить события. Никому не понравится фильм, где главный герой убивает главного злодея на третьей минуте после начала. Да, Велиту. А как, и как ее будешь агитировать перейти на темную сторону силы? Не буду, просто хочу провести один эксперимент. Думаю, тебе тоже будет интересно. Да, и что же такого ты собираешься сотворить с невинной девушкой? Ты смог снять Гесс с Нанали, я хотел проверить, сможешь ли снять мой Гесс и можно ли после этого наложить новый. ХМ и правда интересно. А если не получится наложить новый, нет человека, нет проблемы. Жестоко. Прагматично. Но если жалко, можешь агитировать на переход на темную сторону силы, думаю, тебе есть, что предложить. Ахахахаха. Забавно. Чертовски забавно. Будет тебе апельсинчик и Вилетта. А теперь иди, вздремни, я подкрутил барьер, за оставшиеся полчаса сможешь, как белый человек, часов 8 поспать. Да, Лелуш оказался очень интересным. Во-первых, порадовало его отношение к моим способностям, он, конечно, удивлялся, но не тупил, да и вообще адаптировался к ситуации просто моментально. Мне аж завидно стало, хотя малышка Нанали его в этом переплюнула, ну или она все же не поверила, что это не сон. Ну думаю, до нее быстро дойдет, что реальность жестока, в ней есть добрые феи, настырные насекомые, которых называют феями, драконы и прочая мистическая живность. Во-вторых, с Лелушем интересно. Вот реально, до этого мне приходилось тащить все на себе и проявлять инициативу. С Кирита так вообще чуть ли не пинками пришлось загонять в светлое будущее. Про Синдзи вообще молчу, ему все на блюдечке с голубой каемочкой поднесено было. Тут же Лелуш, можно сказать, быстро сориентировался, взял демона за рога и теперь направляет в нужном ему направлении. И я направлюсь. А почему нет? Реально интересно глянуть, во что выльются внесенные им изменения, а эксперимент со снятием его Гесса мне реально интересен. Меня сейчас даже немного потряхивает от нетерпения. Так и хочется расспросить Лелуша о его планах насчет Шарли, Карин, СС, да и многих других. Если уж он решил уже сейчас завербовать апельсинчика и спихнуть с главных ролей Сузаку, то как он поступит с Ниной? Пусть она сама по себе так себе, во многих смыслах, но вот ее изобретение перевернет этот мир с ног на голову, и по факту тот, кто будет им владеть, будет править миром. Что же сделает Лелуш? Подчинит ее себе Гесом, или заставит удалить все данные и забыть о ее исследованиях, или, как же интересно, а как он будет крутиться, зная, что Марианна следит за ним через СС, да и с ней самой что он будет делать, вопросы, вопросы и еще раз вопросы, но маленькую плату, чисто символическую, за то, что хочет меня использовать как шестерку, мы с него возьмем. Утро Лелуш встретил в хорошем настроении, беглый осмотр комнаты, сейчас по площади больше похожий на элитный пентхаус, в котором и герцогу остановиться не зазорно, показал, что это был не сон. После утреннего мациона Лелуш не спеша отправился на завтрак, но стоило ему открыть дверь. «Доброе утро, братик!» За столом он увидел Нанали. Картина привычная, вот только Лелуш был как пыльным мешком ударенный, а все потому, что Нанали сидела в своем инвалидном кресле и также с закрытыми глазами. «Что-то случилось, ты выглядишь нездоровым». Сайока, видя состояние Лилуша, предпочла удалиться и не мешать, а вот сам Лилуш зацепился за интонацией, а новые глаза начали подмечать мельчайшие детали, а именно то, что Нанали стоически старается не ржать. Мозг тут же выдал несколько предположений, которые Лилуш решил тут же подтвердить. «И зачем тебе подобное было делать?» Голос его был ровным, а вот выражение лица было очень выразительным и добавляло к словам очень многое. Если это была его все еще слепая сестра, а не одно подлое и коварное существо, которое прекрасно видит даже с вырванными глазами, то она просто не поймет вопроса. А вот если догадался-таки, что меня выдало. Существо в образе Нанали спокойно открыло глаза и растянуло губы в улыбке, от вида которой Лилуша пробил озноб. Вообще, увидеть пасть от уха до уха, наполненную клыками в три ряда, то еще удовольствие, а вот видеть эту пасть на лице Нанали. Но Лилуш постарался взять себя в руки, а существо тем временем накололо на вилку бифштекс, закинуло его целиком в пасть и начало смачно жевать. «Многое», — уклончиво ответил Лилуш, все еще косясь на это. «Вот только зачем, как это зачем, для тебя стараюсь». В голосе существа было столько праведного негодования, но Лилуш на это ни разу не купился. «Вот как бы ты объяснял пропажу сестры, вдруг бы кто подумал, что ты маньяк какой, сказал бы правду». Существо от такого чуть не подавилось вторым бифштексом. «Чё, да, правду, отправил за границу для прохождения лечения, ахахахаха, за границу, ахахахаха, а то, что за границу мира, это так, мелкая деталь, недостойное упоминание, ахахахаха». Лилуш на это только пожал плечами. «Слушай, у тебя точно демонов в роду не было, были и есть, но я над этим работаю», с невозмутимым видом ответил Лилуш. «Не, твои предки на демонов не тянут, хотя, если присмотреться, ну разве что на низших так, не сбивай с мысли. Помимо того, что это тебе алиби, так еще и ловля на живца. Вот захочет кто-то сделать что-то нехорошее на Нали, она рвется на меня, мне этих несчастных уже жалко. Эй, ты так говоришь, будто я чудовище какое». И тут Лилуша в очередной раз передернула. Язык существа удлинился на пару метров, подхватил бифштекс с его тарелки и затянул в зубатую пасть. В этот момент взгляд Лилуша был выразительнее тысячи слов. «КХМ, ладно, я подготовил место для агитации апельсинчика и велитты. Если нужны какие спецэффекты или еще чего, для большей убедительности, говори заранее. Хорошо, к концу занятий все будет. ХМ, да, день у тебя будет насыщенный. Прими, пожалуйста, свой облик, или хотя бы убери это похабное выражение с лица моей сестры. Не уходи от темы. Ты же собираешься посмотреть на Карин в неглиже. Коварно заманишь в ванну, а там займусь вербовкой полезной фигуры. Скорее шикарной фигуры. Ладно, ладно, умолкаю. Точно. Вот инфа по твоим глазам. У меня на родине такими многие обладают. И еще, может, не будешь тратить гиас на Сайока? Нет, использую. И не потому, что не могу придумать ничего другого, а потому, что лучше она будет застрахована от его действия в будущем таким вот простым приказом, который не повлияет на ее верность. Да чего париться, замутим линзы, и не будет проблем, а уж период нестабильности как-нибудь пересидишь в барьере. Кстати, лучше линзы и правда сделать пораньше, хрен его знает, как получение новых способностей и улучшение твоей энергетики скажется на скорости развития твоего гиаса. Может, уже завтра выйдет на следующую ступень. Хорошо, займись этим, а также мне нужен костюм, тот самый. Сможешь сделать? Ха, да как два пальца обоссать, будет в тысячу раз круче. Пусть внешне и останется таким же. Ха, хорошо, я тогда пойду. Не забудь установить скрытую камеру в душе. Взгляд Лилуша опять был выразительнее тысячи нецензурных слов. Мое перевоплощение Лилуш раскусил на раз. Вот же поганец. Я думал, хоть минут пять смогу ему голову поморочить, а ему буквально 20 секунд хватило. Но вот на его реакции на мои использования метаморфизма и техника рыча было смотреть забавно, коробило его прилично, хоть он и старался не подавать вида, но вот от некоторых моих слов его пробирало конкретно. Ну, а костюм я ему такой замучу. Будет супер. Хотя нет, доверю это дело кому другому, а то ведь увлекусь и замучу фиговину, в которой Лилуш будет голыми руками, ну в перчатках, ун последнего поколения рвать, как тузик грелку. Так что скромнее надо быть, скромнее. Заказ один из подручных хомяка выполнил на славу. Точная копия костюма Зеро, с улучшенными функциями. Теперь в маске было специальное покрытие, которое позволяло использовать ГИАС без создания отверстия. Сам же костюм повышал физические характеристики временно, можно сказать, его функционал был срисован с костюмов изгнанца, то же самое усиление, а вот защитные свойства выше, не запредельные, конечно, но очередь из пушки он выдержит, пусть и одну, да и неприятных ощущений носителю это принесет немало. Дополнительно были встроены функции оптического камуфляжа, а также левитации, ну и пара кармашков с расширенным пространством для хранения всякой мелочевки. Камеру в душе Лелуш так и не поставил, в остальном же принятие Карин в студсовет прошло по канону. В отличие от Лелуша друзья-товарищи меня не раскусили. Да, вот и считай таких друзьями. Подменит тебя какая-нибудь неведомая хрень, а они ничего и не заметят. Эх, как страшно жить-то. Но упущение Лелуша я исправил. В его комнате, ну в одной из его комнат. После некоторого обсуждения его официальную комнату, после расширения перегородками отделили точную копию его комнаты, а вход в остальную часть замаскировали, отдать под жилье для СС. Так вот, в его второй комнате я повесил плакат из Карин. У девочки, между прочим, талант модели. Она умудрилась мыться так, будто специально позировала на камеру. Доставка же апельсинчика прошла без проблем. Мне умыкнуть его и Вилетту было несложно. Вообще, местные как-то безалаберно относятся к безопасности. Вот почему не натыкать везде камер, а у них их не то, что на дорогах и магазинах нет, даже на режимных объектах не найдешь. А ведь были бы камеры, вычислить Зеро и других террористов было бы намного проще. Про камеры на ум вообще не стоит говорить, там они очень даже нужны, дополнительный контроль за пилотом. Хотя может бояться, что террористы взломают и воспользуются камерами. А насчет камер на ум, наверное, служащие аристократы будут противиться, ведь это же оскорбление. Ну да, они такие благородные, а им не доверяют и ставят камеры. С учетом того, что основной костяк пилотов это всякие аристы и их отпрыски, то неудивительно, что камеры не установили. Так что апельсинчик оказался в комнатке, перегороженной барьером, который отделял его от Лелуша. Да, тот был без костюма. А вот дальше я готов был аплодировать стоя. Лелуш так мастерски провел агитацию, что аж завидно становилось. И ведь не врал. Правильно расставлял акценты, оперируя фактами, ну и давил на нужные рычаги. Так, например, его мамка была невинной жертвой, император вообще больше не император, так как один злобный коварный ВВ явно чего-то с ним сделал, иначе не стал бы тот покрывать убийство своей жены. Про планы императора он тоже поведал, а после еще и добил беднягу тем, что мы не одиноки, есть другие миры, и там бывает такое водится, что если оно придет, то всем пиздец. Ну, пиздец будет, если нас застанут со спущенными штанами, а точнее разобщенными и не готовыми к вторжению. Я все это время исправно, как и договаривались, предоставлял необходимые доказательства. Лелуш не забыл упомянуть о том, что тоже теперь обладает ГИАСом, который получил от ренегатки, что откололось от культа и не горит желанием угробить все человечество, но полного доверия ей, конечно же, нет, а потому все должно выглядеть так, как будто апельсинчика подвергли воздействию ГИАСа. Да и про то, что в будущем это может сыграть свою роль, он тоже упомянул. В общем, апельсинчик загрузился конкретно. Сначала возрадовался, что сын той, кого он боготворил, собирается мстить ее убийцам, и он будет к этому причастен, а после его нагрузили тем, что надо все человечество спасать от свихнувшегося бессмертного императора, который тоже подозревается в получении этого самого бессмертия, а после обрадовал тем, что на этом дело не закончится, и надо весь мир объединить и готовиться к возможному вторжению не пойми чего или кого, а то и всего вместе взятого. И все это было сказано жутко пафосно и возвышенно. Так что апельсинчик так проникся и замотивировался, что не то, что воздействие ГИАСа и дальнейшее унижение готов был терпеть, и помереть был готов. Ведь на кону не только величие Британии, но и судьба всего человечества. И он, Джереми Готтвальд, будет стоять в первых рядах, подле будущего императора, и его имя также войдет в историю. Конечно, я на всякий случай приставил к апельсинчику теневого демона, спасибо Маманычу за такой ценный шпионский ресурс, чтобы тот следил и, если надо, удавил проблему в зародыше. А вот с Вилеттой вышло не так хорошо. Выкрасть ее проблемы не составило, а вот со снятием наложенного Лелушем ГИАСа возникли проблемы. Он, падла такая, просто сниматься не захотел. Не то из-за того, что он его только получил, внушение было таким мощным, не то оно у него изначально такое ядреное, пока непонятно. Но как результат Вилетта в процессе снятия откинула копыта. Хотя сие не критично, душу отловил, тело в порядок привел, душу в него запихал. И получилось, что этим и снял воздействие. Вот только сие как-то не очень тянуло на технологию по снятию гиаса. В общем, надо будет перешерстить местный криминалитет на предмет добровольцев на участие в экспериментах. Дальше были попытки переманивания Вилетты на темную сторону силы. Тут Лелуш рисковать не стал, облачился в костюм Зеро и гиасом заставил ее забыть о том, что она видела школьника там, где не надо. В этот раз возвышенных речей о спасении человечества и мира не было. Лелуш банально угрожал и запугивал. С учетом, что женщина была в штабе, а через секунду, как ей показалось, оказалась пристегнута к стулу непонятно где, угрозы звучали весьма убедительно. А уж демонстрация поводка была вообще выше всяких похвал. Тут, конечно, Лелуш попросил моего содействия, и я решил сплагиатить стального алхимика. По щелчку пальцев и кивку Зеро Вилетта посмотрела на свою тень, а та посмотрела на нее, подмигнула двумя из восьми глаз и улыбнулась акульей улыбкой. Сие женщину впечатлило так, что пришлось краску для волос доставать. Ну, а уточнение того, что это не только следить за ней будет 24/7, но и если она попытается что-то рассказать или еще как намекнуть, оно ее не просто убьет, а еще и душу вынет и к нам доставит, а дальше ее ждет очень насыщенная вечность в аду, где демоны ей уделят особое внимание. Правда, Лелуш не только кнутом пользовался, но и пряником перед носом помахал, а именно перспективой долгой жизни и молодости, ну и возможными привилегиями, если хорошо работать будет. Для наглядности я сначала омолодил Вилетту до 12 годков, а после состарил до 80, чтобы она прочувствовала все прелести старости, и только когда она прониклась, вернули к биологическому возрасту. Ну и чтобы вообще добить, опять же по щелчку пальцев Лелуша открыли портал прямиком к ней в комнату, предварительно презентовав смартфон хомячьего производства, так что местные хрен отследят, по которому она будет получать ценные указания. Ее тень — это иллюзия. Лелуш, видать, тоже впечатлился демонстрацией. Отчасти. Глаза и пасть — иллюзия, а вот теневой демон в тени действительно сидит и, если что, шею ей свернет, ну и свидетелей устранит. Насчет души тоже правда, ловушку душ я на нее поставил, так что, если надо будет, вернем к жизни, а не надо, скормим демоном или еще на что пустим, душа штука в хозяйстве нужная и полезная. Понятно, а как там на Нале? По Лелушу было видно, что он очень хочет лично проверить, как там его драгоценная сестра поживает. Карает фей мухобойкой, эти проказницы ее наголообрили, чтобы из ее волос себе гнездо свить. Но не переживай, Нанали уже получила средство для ускоренного роста волос. И да, инструкцию к нему тоже, так что не переживай, на Йети она похожа не будет. Судя по лицу Лелуша, у него очень богатая фантазия, и он очень живо представил сначала лысую Нанали, а после и косплеющую Чубакку или еще кого из этой волосатой братьи. Так что она просила тебя, пока не придет в норму, не заходить в гости. Ну, а в остальном нормально. Небольшой шок от осознания, что все это было не сном, был, но он потом у нее сменился бурной радостью. Гена, кстати, уже не знает, куда от нее прятаться, твоя сестра уж очень пристрастилась к полетам. Хорошо, как скоро можно будет ее навестить? Думаю, после эпичной встречи с повстанцами и навестишь. Ясно. Лелуш направился в свою комнату, а я стал ждать. Инха, о, судя по всему, плакат с Карин во всю стену и подборку из плакатов поменьше на других стенах он оценил по достоинству. ХМ, чьи плакаты в следующий раз повесить? Юфи, СС, Вилетты, Ривалы, Корнели, примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, запоздала, Грифон. https://moni.yandex.ru/4100156003061080. Глава 36. Лелуш опять смотрел на меня понимающим и всепрощающим взглядом, а вот его гиас опять мигал, выдавая многоэтажную конструкцию на азбуке Морзе. Я очень настойчиво прошу так больше не делать. Да без проблем, так я больше делать не буду. Так, что там у нас будет следующим? Восковая фигура, голографический проектор, а можно и куклу положить, сначала резиновую, а после и, так сказать, мясную, поставив только основные инстинкты в матрицу личности. Хорошо, больше так делать не буду. Лелуш опять посмотрел на меня очень подозрительным взглядом. Нет, я передумал, пусть и дальше будут плакаты. Чё, Как, вот как он меня раскусил. Я же даже тоном не выделял так. Блин, не то хватку теряю, не то Лил уж слишком умный. Вот с другими сколько не применял этот трюк, всегда прокатывало. Ну даже если кто-то что-то заподозрил, то вот так вот обломать в самых лучших чувствах ни у кого не получалось. Костюм готов? Конечно, все в лучшем виде. Вот зацени. Лилуш заценил и очень даже проникся возможностями, которые костюм даровал. И да, он перед тем, как идти на дело, обкатал костюм, по ходу задавая вопросы о его функциях и ограничениях. Да, это вам не аиш какой. Стоп, а ведь реально, Лилуш не аиш, ведь он обычный британский школьник. Пусть школа и в Японии. Вот это открытие. Какие перспективы? А если замутить в Японии школу или университет, где будут учиться обычные русские студенты? Хотя нет, эти и на своей родине нормально живут и попадают в другие миры, где всех и вся нагибают. Но все равно надо будет протестировать. Но это потом. Сейчас Лилушу надо идти готовиться к спасению Сузаку, а мне готовиться к двум встречам. Пусть и только морально. Первая будет с СС, и мне там надо будет отыгрывать на Нали, а вот вторая уже с Юфи, там даже не знаю, кого мне надо будет отыгрывать. Хотя может скинуть это дело, а точнее саму Юфи на Лилуша. Агитация террористов прошла по канону, если не считать нескольких спецэффектов, но тут просто Лилуш решил понтануться и очень красиво исчезнуть под конец разговора, да и на месте встречи с Карин Йоги также понтово появился. Хотя стоит отдать ему должное, получилось прикольно. Приходят эти двое на свалку, оглядываются, возмущаются, типа нас наебали, а тут бац и Зеро такой стоит перед ними на возвышенности, а после того как выдал все инструкции те на секунду отвели от него взгляд, опять ушел в невидимость. Как результат, парочка в полном офиге, а Лилуш еще полчаса стоял и слушал, о чем они переговаривались, так как тихо спуститься, чтобы не спалиться, у него не получалось. Спасение же Сузаку опять же прошло по канону, с небольшими отличиями в сторону увеличения пафоса. И тут заслуга не только Лилуша, но и Апельсинчика. Вилетта также получила приказ не встревать, а после малость охреневала от того, что Джереми не выглядел особо расстроенным случившимся. А вот разговор с Сузаку прошел немного по-другому, можно сказать, что разговора могло и не быть. Лилуш явно не намеревался еще раз выслушивать тот бред и лицемерие от Сузаку, ему и сериала за глаза хватило. А ведь как Сузаку распинался, цель не всегда оправдывает средства. А что потом? Ради своих целей он творил хрен пойми что. Так что под охреневший взгляд Сузаку Зеро тупо молча снял с него наручники и ошейник, а после кинул свободен, и, пафосно развернувшись, с ней подобряет. Пошел на выход. Сузаку тупил долго, и когда Зеро уже почти вышел, окликнул его: «Ты действительно убил принца Кловиса?» «Да». И Зеро опять отвернулся, собираясь уйти, но Сузаку, видимо, хотелось понтануться и поговорить о высоком, а может хотел, чтобы его начали отговаривать от возвращения в зал суда. У многих самоубийц такое есть, им нужны зрители, именно потому они выбираются на крыши зданий в такое время, чтобы внизу было много народа, да и стоят на краю по несколько часов, чтобы успели вызвать спасателей и чтобы нашлись герои, которые попытаются отговорить их от шага в пустоту. Как по мне, такие просто хотят уйти так, чтобы о них долго говорили и запомнили их, чтобы их никчемная жизнь оставила хоть какой-то след. А ведь некоторые специально ждут героя, который будет отговаривать, и когда тот будет думать, что вот он уже уговорил, сигают с крыши. Вот и Сузаку, что в каноне, что тут, явно хотел понтануться. Ведь как круто звучит «я пойду умирать», чтобы британцы не наезжали на одиннадцатых. Вот какой я мученик и герой. А что с ядовитым газом? Брать в заложники мирных жителей. Это был просто блеф. Мирные жители не пострадали, а цель достигнута. Цель. Ясно, вот как ты мыслишь. А ты, рядовой Куруги, считаешь, что убийство принца Кловиса было неправильным поступком? Да. То есть ты считаешь, что лучше бы бойня в Синдзюку продолжилась? Его высочество отдал приказ о прекращении огня. Да, после того, как я вежливо его об этом попросил, приставив пистолет к виску. Все еще считаешь, что это его убийство неправильный поступок? Да. Значит, я такой же мерзавец, как и убийца премьер-министра Куруги. Он тоже убил одного человека, чтобы остановить бойню. Хотя нет, он просто поступил эгоистично, отобрав у народа Японии выбор. После того, как Сузаку впал в ступор, Лилуш все же свалил, а Сузаку после чуть не опоздал на вынесение себе оправдательного приговора. Но каков лицемер, осуждал Зеро за убийство принца, хотя сам по факту сделал то же самое, да и тот оползень, как он бесился, какой зеро подонок, мирных жителей убил, чего-то в Синдзюку, когда британские солдаты мирных жителей расстреливали, его это не волновало, ХМ может, потому что тут были японцы, а там погибли британцы, пока высокий суд думал, как бы так оправдать Сузаку, чтобы не сильно уронить авторитет Британии, я встречал СС, что могу о ней сказать, наглая особа, вломилась в дом без приглашения, да еще и посреди ночи, и даже толком ничего не объяснила, ограничившись тем, что сказала, что проделала долгий путь и прибыла для встречи с Лелушем, и на этом все, а мне пришлось изображать из себя Нанали и верить в то, что этого объяснения достаточно и надо принять гостью, благо, долго мучиться, собирая оригами, и чего у СС глаз задергался, когда я вместо журавлика фаллос собрал и вручил ей как подарок на память, не пришлось, так как вернулся Лелуш, я дома, добро пожаловать домой, Лелуш, СС явно хотела удивить, вот только Лелуш не выглядел удивленным, он просто мазнул по ней взглядом с таким видом, будто он ее на этом месте уже не первый год видит, добро пожаловать домой, братик, а вот на мое приветствие у Лелуша дернулся глаз, да, я дома, Нанали, и Лелуш под подозрительным взглядом СС сел напротив нее, братик, у тебя очень интересная подруга, вместо имени одни инициалы, может она твоя девушка, Лелуш на это только молчал с мордой, на которой была гаденькая улыбочка, которая явно раздражала, ну или просто вызывала недоумение СС. Та явно ожидала другой реакции. Ну да, воскресла такая, пришла домой, а тут ей никто не удивляется, да еще и смотрит так, как будто знают больше нее. Наши судьбы связаны друг с другом, верно? И если в каноне она сказала это немного отрешенно, то сейчас внимательно следила за Лелушем. Да-да, вместе в горе и радости и пока смерть не разлучит нас, и все в этом духе, верно, СС от такого даже дернулась и уставилась на Лелуша ну очень подозрительным взглядом, о, братик, ты так быстро решился, поздравляю, Лелуш на это кивал с умным видом, а вот СС малость офигела, уже поздно, мы, пожалуй, пойдем, спокойной ночи, Нанали, и подхватив под руку СС, Лелуш начал буксировать не особо упирающуюся, точнее даже очень охотно идущую девушку, к двери, у той явно было очень много вопросов к Лелушу. Не забывайте предохраняться, мне еще рано становиться тетей. Напутствовал я вышедших в коридор молодых, отчего оба споткнулись на ровном месте. Лелуш отпустил СС, стоило только двери в гостиную закрыться, и спокойно отправился к себе в комнату, даже не думая тащить за собой СС. А вот та даже не думала отставать и шла следом, сверля спину Лелуша подозрительным взглядом. Стоило им зайти в комнату и закрыть дверь, как СС решила приступить к допросу Лелуша, который вообще не обращал на нее внимания. «Странно, ты не выглядишь удивленным моим появлением, ХМ». Лелуш только хмыкнул, на секунду повернув голову к СС. «Ванна и туалет там», он указал в нужном направлении. «Сменная одежда в шкафу. Спокойной ночи, СС». Ее имя Лелуш выдал насмешливым тоном, который так и говорил, «А я все знаю. Неужто у тебя нет вопросов о силе, что я дала тебе? О нашем контракте? Нет». «Спокойной ночи, СС», и направился к замаскированной двери, которая проявилась после того, как он постучал по стене. От подобного СС еще больше удивилась. «Эй, похоже, ей очень была непривычна такая реакция». Лелуш же со страдальческим видом повернулся к ней. «Что все это значит, Лелуш? Ты поживешь тут. Если тебя поймают, у меня будут небольшие проблемы. Ты против?» «Нет, но...» «Спокойной ночи, СС», и Лелуш скрылся в тайной комнате, а дверь исчезла прямо перед носом СС. Конечно, та попыталась ее открыть, постучав по тому же месту. Вот только ничего не получилось, и дело было не в том, что она стучала не по тому месту или интервал или сила ударов были не те, просто управляющий дух не обнаружил ее в списке тех, кто допускается в секретную часть убежища. Помучившись с дверью полтора часа и не добившись никакого результата, даже довольно громкие крики типа «Лелуш, Лелуш, выходи», не принесли результата, СС отправилась к шкафу. Вот тут у нее уже явственно задергался глаз, так как шкаф был забит нарядами для нее. Я туда запихал все, в чем она ходила за два сезона сериала, и даже в нескольких экземплярах. Еще и школьную форму академии добавил, простой домашней одежды и купальников, конечно же, закрытых, все же я помню о ее проблеме со шрамом. Ну и, конечно, нижнее белье тоже положил. Реакция СС на шкафчик и поведение Лелуша оказалась немного не такая, как я думал, она сбежала. Вот реально, прихватила несколько вещей из шкафа и очень быстро слиняла из общежития. Но замерла на самом выходе из академии, после покрутилась по окрестностям, поговорила с Марианной, которая походу тоже фигела с таких поворотов сюжета, а после вернулась в комнату и уставилась на стену, за которой была дверь в секретную комнату, взглядом инквизитора. Примерно в это же время я и Лелуш свалили из этого мира в мой родной домен. Ну да, надо же было навестить Нанали. Навестили, охренели. А после Лелуш мне высказал все, что обо мне думает. Вот только я тут совершенно ни при чем. Нет, я конечно сказал Нанали, что в замке есть библиотека с книгами по магии и она может ей пользоваться, ну и гений сказал, чтобы напрягал всех и вся для обеспечения досуга принцессы. И этот будущий чемодан напряг. Кащея чемодан крылатый напряг, когда Нанали попросила кого-то, кто разбирается в магии и сможет ее научить магии, которая будет полезна братику. Нет, не спорю, некромантия очень полезна, а боевой некромант это настоящий ужас на поле боя для противников. Да и мирное применение некромантии найти можно, тем более есть там и другие разделы, которые не только трупов касаются. Вот Кощей тоже так думал, да и будучи личем вообще всеми костями был за некромантию, вот и обрисовал все прелести этого раздела магического искусства, и даже инициацию провел и первые уроки дал. В общем, застали мы Нанали за ритуалом поднятия скелетика мышки. Вид Нанали со все той же ее милой и доброй улыбкой, жертвенным атомом в одной руке и скипетром с черепом в навершии в другой над алтарем, на котором лежала курица, пробрал Лелуша конкретно. После Нанали уже убеждала Лелуша, что некромантия это не зло. Птичку, конечно, жалко, но это же для пользы дела. Я же тряс кости Кощея на предмет, нахрена. Ну и учебной программы, если уж на то пошло. С учетом, что маг из Нанали по резерву после инициализации, которую проводили не от балды, а потому что у нее реально есть предрасположенность к некромантии, что после событий ее счастливого детства неудивительно оказался очень посредственный, можно сказать никакой, в моем внутреннем мире ее бы даже в самую задрипанную академию не взяли. Вот Кощей, бюрократ хренов, и подошел к делу со всей ответственностью, и нашел выход. Не хватает собственной энергии, нотишь проблемш, ритуалистика наши все, да и начальник разрешил запустить руку в запасники, а потому недостаток силы можно компенсировать артами. Конечно же, самые имбовые Кощей не выдал, но и не откровенный хлам всучил. Можно сказать, выдал отличные рабочие инструменты, которые сильно облегчат жизнь начинающему некроманту и малификару. Да-да, у него в учебной программе обучение проклятием стояло на втором месте. Точнее сказать, там план по изучению некромантии и магии проклятий посредством ритуалов. С учетом того, с какой самоотдачей и рвением Нанали училась, то мне даже как-то страшно ее обратно в мир выпускать. Ведь если припомнить, она в каноне прекрасно знала, что каждое нажатие ею кнопки убивало тысячи людей. В общем, если для дела, то она с грустной улыбкой и слезами на глазах положит на алтарь и прирежет нужное количество жертв, а после особо сильно убиваться по этому поводу не будет. Прибавить к этому то, с каким фанатичным взглядом она смотрела на Лелуша и доказывала, что будет полезно братику, реально становится страшно за этот мир. Насчет же ее фанатизма, так Нанали девочка не глупая и прекрасно понимает, что ее лечение, обучение и пребывание в таком месте, это явно не по доброте душевной, а за все это платит братик. В пользу этого говорила, что я утаскиваю его с собой по каким-то темным делам. Думаю, она себе таких ужасов навоображала, что смело можно снимать фильм ужасов и нежить им пугать. Вот и решила, что тоже отставать нельзя и надо выучить вот такое жуткое направление магии. Да и реально в остальных она будет вообще никакая, и пользы с нее будет ноль без палочки. В стихийной боевой магии ее предел это средние паршивости 3-4 огненных стрел или их аналогов из других стихий. Магия жизни, не смешно, с ее резервом только мелкие травмы типа ушибов да порезов убирать, на что-то более серьезное не хватит силенок. Конечно, тут тоже на помощь приходит ритуалистика, но пока нужный ритуал рассчитаешь да начертишь, больной 10 раз скончаться успеет. В общем, с учетом того, что она себе придумала, некромантия и проклятие посредством ритуалов самое верное решение. Ведь дайте ей время, жертвы и материалы, она спокойно угробит всю императорскую семью и рыцарей круга, не выходя из комнаты. Ну, когда подтянет знания по предмету, к Конечно же, Лилуш, конечно, был против, но упрямство у них семейное, так что после долгих споров и приведенных аргументов он все же сдался. Я, конечно, мог сделать из Нанали мощного мага, благо технология отработана, да и заточить на любое направление по заказу, или вообще универсала из нее сделать, в принципе так и планировалось, когда я ей о библиотеке говорил, но оно вон как вышло, и если честно, так даже интересней. Резерв у нее маленький, да и потенциал отсутствует напрочь, так что ей придется брать умениями там, где остальные выезжали на грубой силе. Будет интересно посмотреть, чего она добьется, имея доступ к моей библиотеке и Кащея в качестве наставника, хотя зная этого бюрократа, он точно выдернет какого-нибудь лича-энтузиаста из одного из некрополей и припашет обучать, а сам будет очередные бюрократические ужасы изобретать. Главное, дать установку таким учителям, чтобы не агитировали за переход в немертвое состояние, толку с этого все равно не будет, если, конечно, она не пустит город под нож для соответствующего ритуала. Сама же Нанали подходила ко мне на предмет расплатиться за свое лечение самой, и, понятное дело, была послана отдыхать и заниматься другими своими делами. Конечно, перед этим я ей объяснил, что у меня контракты Лилуш вроде как все оплатил, а вот с моей стороны обязательства еще висят, а именно, ее безопасность. Ну и добавил, что с ее нынешним уровнем знаний от нее все равно никакого проку не будет, только даст вражинам возможность использовать себя против Лилуша. Вот тут Нанали меня удивила, попросив подкорректировать время между мирами в пользу увеличения времени здесь, чтобы она могла за меньшее время там больше времени посвятить учебе здесь. Разгонять весь свой внутренний мир из-за желания одной девочки поучиться было жирно, так что я просто просветил ее о наличии комнат с временными барьерами, одна такая в этом замке была, а разрешение на использование у нее и так уже есть. Ну, а своим дал указание, чтобы ей зелье омоложения подливали, чтобы компенсировать время, проведенное в барьере, а то что-то мне подсказывает, что девочка может взяться за обучение всерьез и к следующему визиту мы можем увидеть картину не девочка с фруктами, а бабушка с сухофруктами. Порталы очень полезная штука, но не для тех, кто караулит пользователя портала под дверью его комнаты. СС так и продолжила караулить Лилуша, а он отправился сначала на завтрак, а после на занятия из комнаты Нанали, откуда я открывал портал в свой домен, а перед этим порталом вытащил его из его комнаты. СС хватило только до обеда, после она все же решила выйти из комнаты и наткнулась на меня в образе Нанали. Какое у нее было живописное выражение лица, когда она узнала, что братик уже позавтракал и свалил грызть гранит науки. И тут, видимо из-за недосыпа, СС решила вот прямо сейчас его найти и вытрясти всю информацию. Она даже переодеться не удосужилась и хотела ломануться в своем оригинальном костюме. Вот только кто же ей позволит. Я оперативно сцапал ее за руку и потащил в столовую, попутно объясняя, что не надо бегать по школе, братик на обед припрется сюда, и тут поговорите. А ты сильнее, чем кажешься. Теперь СС и меня сверлила подозрительным взглядом, потирая запястье. Ну да, я что-то такое чувствовал, оказалось, это она вырваться пыталась. Да, не фонтан у нее с физической подготовкой. Это естественно, в одном месте убыло, в другом прибыло. Я картинно взмахнул рукой, показывая на ноги. Вот только взгляд у СС не стал менее подозрительным. Расскажи мне о Лилуше. Вот же не было печали, не было забот. Вот что ей рассказывать, я память Нанали не просматривал, так что понятия не имею, чего она там может о Лилуше сказать. Сам о его детстве знаю очень мало, в сериале на это отвели всего ничего, и то больше в дополнениях. Так, надо быстро организовать приход Лилуша. Так, определить положение Лилуша. Есть. Послать теневого демона, чтобы предупредил. Есть. Рассчитать координаты точек входа и выхода портала. Есть. О, братик, ты уже пришел. Да. В комнату, чья дверь стала точкой выхода портала, прошел Лилуш. Благо, портал успел деактивироваться до того, как СС повернула голову и увидела за дверью коридор Академии пару учениц с отвисшими челюстями, которые видели, как перед Лилушем появилась арка портала, куда он шагнул. Ну и тень, что поднялась с пола и нашептала ему на ушко, тоже добавила немного офигения. Что у нас на обед? Пицца. Да-да, пицца. Как я могу упустить возможность накормить СС пиццей? Лилуш, нам надо серьезно поговорить. СС была настроена очень решительно и походу собиралась провернуть то же самое, что сделал в каноне Лилуш для того, чтобы утащить ее для приватного разговора. Ах, вот оно как, вы все же не последовали моему совету, а я ведь еще слишком молода, чтобы становиться тетей. Что, СС и Лилуш выдали это синхронно? Ничего не было, а это уже Лилуш. Не надо, братик, пусть звукоизоляция тут хорошая, но у меня очень чуткий слух. Я слышала вчера ночью шум, предположительно из-за встречи изголовья кровати со стенкой, и то, как СС-сан кричала твое имя. Для пущей доходчивости и создания образа приложил ладони к щекам, к которым не забыл нагнать крови, чтобы образовался румянец. А теперь СС-сан хочет с тобой серьезно поговорить. Если бы подобное предположение выдало настоящее Нанали, Лилуш бы отчаянно выкручивался, а так только тяжело вздохнул и просто откинулся на спинку стула. СС находилась в легком офиге, вчера без нее ее замуж выдали, а сегодня уже опять же без ее участия беременной назначили. А судя по тому, как она мотнула головой и приоткрыла рот в попытке огрызнуться, Марианна ее сейчас вовсю троллит на тему «Ох, я скоро стану бабушкой, что же, оставлю вас наедине, вам надо многое обсудить, но когда будете выбирать имя, меня обязательно позовите». Ну и напоследок, уже выезжая из комнаты, показал Лилушу большой палец Гадёб, типа чтобы видел только он, но и чтобы СС обязательно заметила, после чего скрылся в коридоре. «У твоей сестры очень богатое воображение». «Да, а что бы ты предположила на ее месте?» СС на это открыла рот, но задумалась, перебирая в памяти все, что она и Лилуш вчера ляпнули, а после прибавила то недоразумение, и то, что сказала недавно, и рот закрыла. «Неважно, у меня есть к тебе вопросы, а у меня к тебе нет вопросов». Вот тут СС нахмурилась и напряглась. У нее явно такое впервые, чтобы у того, кому она дала силу, не было к ней вопросов. «И откуда ты знаешь о своей силе и обо мне?» От ВВ, он был прав. От слов Лилуша СС дернулась. «Ты и правда еще молода и глупа». «Что?» Вот тут СС явно возмутилась, и непонятно чему. «Молодости или глупости? Ты хоть знаешь, сколько мне лет? Около 400, плюс-минус пара десятилетий». С той же снисходительной улыбкой выдал Лилуш. СС на это нахмурилась еще сильнее. «Переходный возраст и связанные с ним глупости. Но не переживай, поживешь еще немного, и это пройдет». СС на это поперхнулась воздухом. «Это у меня переходный возраст, да», выдал Лилуш с таким выражением, как умудренный годами старец объясняет прописную истину глупой маленькой девочке. «Я старше ВВ, а кто сказал, что я говорю о нем? Ты и правда слишком наивна, если думала, что вы с ВВ единственные бессмертные в этом мире. Есть еще, и для него ты глупая маленькая девочка. Если это так, почему он не дал тебе силу? Я получил от него кое-что более ценное, чем Гиас, знания. И где он сейчас? Здесь его сейчас нет, но он может вернуться когда угодно». Видно было, что СС немного расслабилась. То, что Лилуш узнал о Гиасе от неизвестного ей носителя кода, а не от ВВ, ее успокоило, и все странности уже не вызывали такого подозрения. Теперь реакция Лилуша на ее появление была понятна, он просто знал, что она придет, и подготовился. Конечно, немного смущал вопрос, как он так точно смог подобрать размер одежды, да и фасон. Для себя СС отметила, что все наряды ей нравятся, и то, что незнакомый парень смог подобрать столько нарядов, которые придутся ей по душе, было откровенной фантастикой. Может, сила его Гиаса в этом? А что ты намерен делать дальше? Сегодня ничего. А что ты будешь делать завтра? На этот вопрос Лилуш растянул улыбку еще больше и с насмешкой посмотрел на СС, ведь ему все же удалось узнать причину, почему Инхатак среагировал на те слова. Конечно же, попытаюсь захватить мир. В планах у Лилуша было в обязательном порядке показать один иномирный мультфильм СС. Думаешь, сможешь сделать это с помощью Гиаса? Сейчас я и без него смогу это сделать. Не слишком ли самоуверенно? Нет, в самый раз. Ладно, переодевайся в форму академии, у нас скоро начнутся занятия, а тебя еще надо представить учителям из студсовету. Ты не забыл, что меня ищут? Нет, но лучше всего спрятаться на самом видном месте. Ведь кто в здравом уме будет искать бессмертную ведьму среди учениц академии? Наблюдать за тем, как Лилуш стебал СС, было просто офигительно весело. Ох, не зря я согласился показать ему тот мульт, ох, не зря. А ведь по морде видно, он типа случайно сделает так, что СС это тоже увидит. Пока СС переодевалась, Лилуш мотался и быстро, и в битве Гиас против бюрократии Гиас побеждает с разгромным счетом, оформил СС как ученицу школы и взял у директора официальное разрешение на ее проживание в его апартаментах. Вот только когда они спустились в общий зал, там уже по непонятно какому поводу собрался студсовет в полном составе. Хотя по мордашке Милли видно, что та просто задумала очередной прикол, и наличие тут Лелуша явно не бралось в расчет. Ну да, он-то попросил его порталом кинуть туда-обратно, а потому явно не попал в поле зрения президента студсовета. И тут он такой красивый и чуть ли не под ручку с СС спускается в зал. И вот тут образовалась немая сцена. Шарли выглядела ошарашенной, у нее на лице так и читалось «это кто такая?». Ривал выдал что-то типа «хо-хо», и оценивающим взглядом прошелся по фигуре СС. Нина была просто удивлена. Карин просто не могла понять, с чего вдруг все замерли и пялятся на Лелуша и зеленоволосую. А вот Милли растянула губы в предвкушающей улыбке. Ну да, застала Лелуша за горячим. Вот только Лелуш все просчитал и решил обломать президента студсовета, так как растянул губы в радостной улыбке. «Очень хорошо, что все здесь. Эй, Лулу, кто она?» Шарли ткнула пальцем в СС. «Да-да, Лелуш, расскажи». Подключился Ривал. «Я как раз собирался представить. Знакомьтесь, это Пинки Ламперуш, моя жена». «Что? Самое интересное, к этому воплю души присоединилась и СС. Ахахахахахахаха». Тут все повернулись ко мне. Видя их рожи, я просто не смог удержаться и сейчас лежа на полу угорал от смеха. Но такое пристальное внимание вырвало меня из состояния веселья. «Что? Да вы бы видели свои рожи. Это такая умора. Нанали. КХМ. Упс. Да, спалился немного. Так, я бросил Лелушу солнечные очки, ну и сам надел. Все смотрим сюда, сейчас вылетит птичка». Стиратель памяти подействовал и на СС. «Это еще что?» Лелуш сдернул с себя очки. «Стиратель памяти, а что?» «Нет, ничего». Лелуш помассировал переносицу. «Скоро они очнутся?» «Да, вот уже через 5 секунд. Так что давай дубль 2». Во второй раз было уже не так смешно, да и Лелуш явно переигрывал. СС сверлила его многообещающим взглядом, но не возражала. Правда, на выданное удостоверение с ее фоткой и надписью «Пинки Ламперуш» косилась очень странным взглядом. «Вот только не говорите, что Лелуш угадал с именем. Нет-нет-нет и еще раз нет. Я в это категорически отказываюсь верить. Но все же какой Лелуш хитрожопый. Своей настырностью собирается охладить чувства СС, да и заявит же после, что это чисто для маскировки и обоснования ее тут нахождения. А так как Эшфорды прячут его и Нанали, то и ее за компанию прикроют. Ну и имя для нее подобрал такое, чтобы она, когда узнает, на него за такое обиделась. И ведь на этом не все. Этим же заявлением он сразу открестился от Шарли, да и от Карин в будущем, когда личность Зеро раскроется. А самое обидное, я никак не могу повлиять на романтическую сторону. Часть ангела любви и мира во мне негодует. Но вот сделать ничего не получается, откатить такой прикол и комбинацию мне не позволяют другие мои части, которые аплодируют Лелушу стоя. Но ничего, я еще верну Лелуша на путь истинный. Возвращение Лелуша на истинный путь я начал с телепортации Лелуша на улицу под одно примечательное окошко в один очень интересный момент. «Цени, Лелуш, уступаю тебе возможность потискать Юфи и погулять с ней. Эх, на какие жертвы приходится идти». Сузак уже сильно задержался после освобождения в здании суда. «Ну, бывает, видать, тюремная баланда не слишком полезна для здоровья, вот и засел на полдня в сортире. Я вообще подумываю его отучить от попыток суицида, ну прокляну, например, на то, чтобы как только он соберется в очередной раз себя угробить, у него приключился резкий понос. Хотя нет, если у него посреди боя прихватит, то пиздец придет Сузаку. Лелуша же я в известность о изменении планов с Юфи не ставил и о телепортации не предупреждал, а то ведь придумает вполне логичную причину откосить. Я же придумал. Вот и он придумает. Ну, а для Лелуша я типа клепаю извинения за свое раскрытие и стирание памяти студсовету. Так что передвижная база у Зеро будет еще круче. Нет, надо спихнуть ее сборку на кого другого, а то ведь увлекусь. И она помимо того, что будет становиться невидимой, обладать защитным полем, летать, так еще и трансформироваться будет в гигантского робота. ХМ лучше реально возьму готовый прототип и спихну магом, пусть прокачают немного. Лелуш спокойно шел по коридору школы, думая великие и коварные думы о захвате мира, как вдруг сделав очередной шаг, он осознал, что обстановка вокруг резко изменилась. Новые глаза, которые теперь были скрыты линзами, активировались и моментально передали в мозг кучу информации. Поэтому крик «Пожалуйста, отойдите в сторону» не стал для него сюрпризом. Новые глаза тут же выхватили цель, рассмотрели ее в мельчайших деталях, на некоторые из которых Лелуш бы предпочел не обращать внимания, но положение тела в пространстве, наряд и ветер не оставили ему ни единого шанса. Также они просчитали, что вот сейчас сделанная из шторы веревка не выдержит и Юфи полетит вниз, да еще не слишком удачно сгруппировавшись, и если не принять меры, результат падения будет печальным. Берегись. Помимо возможностей глаз Лелуш заметно улучшил и физические возможности, а выданная информация позволила быстро разобраться и понять, что и как делать. Именно по этой причине на земле не расстелились два травмированных тела. Разогнав чакру по телу, Лелуш добился значительного усиления своих физических показателей и легко поймал Юфи. «Цела? Простите, Лелуш, это же ты, Лелуш?» «Да, Юфи, это я. Невероятно. Наверное, это судьба». «Ага, судьба. И уже тише. Я бы этой судьбе наглую блондинистую морду начистил бы». «Что? Нет, ничего. Решила сбежать?» «Да, я хочу увидеть все своими глазами, а не то, что мне покажут». «Ты поможешь мне?» «Конечно. Куда пойдем?» Шатание Лелуша и Юфи по городу было очень похоже на свидание. А я, конечно же, не забывал плеснуть маслица в огонь. Стоило им подойти к какой-нибудь закусочной или зайти в магазин, как я тут же подменял продавца и спрашивал, не желает ли мистер купить для своей девушки вот это милое колечко, или еще чего, в зависимости от места, куда заходили, но везде делал акцент на том, что они парочкой просто отлично смотрятся вместе. Юфимия на это краснела и стеснялась, а вот Лелуш подозрительно сверлил шеринганом из-под линз морды продавцов, стараясь вычислить подставу. «Но хрен там, у меня ведь рин не шеринган, да и я не первое тысячелетие шиноби, так что ничем подмену не выдал». Ну, а Лелуш после пятого раза сдался, просто подумав, что таким методом продавцы хотят впарить товар, и ведь получается. «Кольцо, кстати, Лелуш купил». Тут уже Юфи, видимо, решила подшутить и состроила глазки, так что Лелуш сдался. А вот дальше она решила пошутить еще и надела кольцо как обручальное. Конечно, тут же состроила мордашку и сказала шутка. И попыталась снять кольцо и надеть на другой палец. Да вот хрен там, зря я, что ли, кольцо зачаровывал. Теперь его только с пальцем снять получится. Также у них состоялась встреча с крестовым котом. Юфи тут же побежала с ним обсуждать важные дела, а после притащила кота знакомиться с Лелушем. Тот посмотрел на кота как Ленин на буржуазию и начал вспоминать, надежно ли запер сейф в тайной комнате, в которой запихал костюм и маску. После все же решил подстраховаться и применил на кота гиаз, приказав тому слушаться себя беспрекословно. С учетом того, что он проделал это в своей манере, ну типа Лелуш повелевает тебе и все в этом духе, и конечно же все это сопровождалось крутыми и пафосными жестами, Юфи минут 10 хохотала и старалась прийти в себя, но как только переводила взгляд на Лелуша с кота в руках, приступ безудержного смеха начинался по новой. Но в Синдзюку она все же уговорила его пойти. Туда же держал путь и апельсинчик. Вот только сейчас его будет некому спасать, так как Сузаку еще не слез с толчка, да и тот хитрожопый урод в белом халате занял соседний. Ну что поделать, моральная травма у меня, а он все время в белом халате рассекает. Да еще и морда мне его напоминает одного урода, который меня потрошил с особым старанием, так что он еще легко обделался. Именно поэтому Виллетти пришел вызов на смартфон. Ну, а чтобы она не палилась на своем служебном ун, я подготовил для нее другой ун. Честно говоря, слезал с того, на котором Сузаку рассекает, ну и прокачал немного. Вот реально немного. Всего-то защитные поля, мечи по типу световых, но на чакре молнии, вспомогательные системы на некрокомпах и духах, ну так по мелочи. Полет, оптический камуфляж, защита от обнаружения радарами и тепловизорами, глушилка на основе заклинания купола тишины, но главное, правильный цвет. Ну и конечно саму Виллетту замаскировал. Нет, я понимаю, что она будет внутри ун, а кабина ни разу не прозрачная. Так что ей после того, как намнет бока желающим пустить апельсину сок, надо будет вылезти и толкнуть пафосную речь, которая отведет от нее подозрение. Над костюмом и пафосной речью париться не стал и обратился к классике. Так, какие там позы у Саги использовала и что говорила? Только луну заменим на что-то политкорректное. Костюм же получился нечто среднее между купальником, который Виллетта надела во втором сезоне, и костюмом Сейлор Мун. Чтобы юбка не закрывала купальник, пришлось ее обрезать и оставить только по бокам, ну и бант не слишком большой цеплять, чтобы тоже не сильно закрывал, а вот чулки поменял на сапожки, ну и, конечно же, прическа. Куда без нее, без всего остального можно, а вот без нее никуда. Ну и чтобы, так сказать, сохранить инкогнито, выдал маску, ну такую, как таксида маск таскал. Надеюсь, Вилетта успеет вовремя отработать движение и позы и заучить текст до того, как апельсинчика уработают. Пока апельсинчик был в пути, Лилуш и Юфи осматривали Синдзюку. Увиденное Юфи очень не нравилось, все же среди фотографий на стене скорби было слишком много детских, да и остальные принадлежали женщинам, старикам и мужчинам, внешность которых не сильно смахивает на террористов. Если последних еще можно было заподозрить в терроризме, то вот годовалого ребенка в этом заподозрить было трудно. Но британские солдаты, видимо, пользовались идеологией светлых во время крестовых походов против неверных. Мочим всех, а там уже боженька разберется, кто неверный, а кто нет. Ну и, конечно же, они услышали парочку обычных британских школьников-суицидников, которые решили покончить с жизнью экзотическим способом. Ну, а как еще воспринимать то, что они приперлись в форме учеников британской академии фоткаться на фоне стен скорби или мест расстрела японцев? Это никак, кроме экзотической формы самоубийства, назвать нельзя. Японцы, которым посчастливилось выжить в бойне, уже начали возвращаться сюда. И вот тут вопрос, что сделает муж, потерявший в этой бойне жену и ребенка? Или женщина, потерявшая кого-то из своей семьи? Не придет ли в голову этих убитых горем людей мысль, а не дети ли это кого-то из солдат, что убили моих родных? А может, дать британцам почувствовать, каково это терять любимых? И то, что после убийства школьников тут будет еще одна зачистка, хотя она и так будет, Корнелия даже повод искать не будет, их вряд ли будет волновать, хотя скорее они в этот момент даже думать о таком не будут, просто постараются отомстить. Я уже был готов положить цветочки на могилки этих любителей экзотики, так как к ним подрулили члены сопротивления, а у этих ребят оружие с собой есть, и они знают, как им пользоваться, как тут, откуда ни возьмись, выскочила Юфи.